Глава 15. Настя долго не могла заснуть, она ворочалась сбоку на бок. Ей казалось, что луна не просто заглядывает в окно, а буквально сидит на подоконнике, свесив в комнату тонкие ножки своих лучей. Девушка встала и плотно задернула штору. Но в сумраке ей стало почему-то еще неспокойнее. Она снова поднялась с постели, нащупала босыми ногами те самые розовые тапочки с кроличьими ушами, что купил ей Наполеонов, сунула ноги в их мягкую глубину и пошла на кухню. Налила в стакан минеральной воды и стала пить. Подошла к окну, посмотрела на улицу. Там не было ни души. От уличного фонаря разбегались тени. Настя вздохнула и подумала, спит ли Оксана или тоже ворочается и смотрит в окно. На душе стало совсем тревожно. Она настороженно прислушивалась к тишине. Было слышно, как за окном тихо шуршат ветками деревья, а в квартире часы отсчитывают бисеринки секунд. «Хоть бы скорее утро», – подумала девушка. «Может быть, ей действительно нужно было ночевать у себя? Какой смысл оставаться в пустой квартире Оксаны?» И вдруг тишину буквально разорвал телефонный звонок. От неожиданности Настя подпрыгнула на месте. Ее рука со стаканом дернулась, и часть невыпитой воды выплеснулась на пол. «Кто это может быть?» – забилась в мозгу тревожная мысль. Сердце сжалось, по спине побежали мурашки. Настя почувствовала, что буквально холодеет от страха. «Нет, я не буду брать трубку», – вещевала она себя вслух, чувствуя, как страх нарастает и превращается в животный ужас. Помимо своей воли, она на негнущихся ногах дошла до телефона и сняла трубку. На другом конце провода в нее кто-то тяжело дышал. Наконец прозвучал хриплый голос. «Чего молчишь, мышь румяная?» «Какая мышь?» – невольно спросила Настя. «Румяная, видел я твои щеки. Свеклой мажешь, что ли?» – хмыкнул звонивший. Настя сообразила, что он принимает ее за Оксану. «Значит, не знает, что Оксана в больнице. Ну как же так?» «Вы меня сбили», – тихо сказала Оксана. «Ну так что ж, встала, отряхнулась и дальше пошла». «Больно ведь?» «Невелика, барыня». «Вы могли меня убить», – вырвалось у нее громче. «Ишь, голос прорезался», – продолжал издеваться незнакомец. «Если бы хотел, убил бы». «Зачем вы мне звоните?» «Поговорить хочу, ведь наша беседа не закончена». «Чего вам от меня надо?» «Придешь на то же место и узнаешь». «Не приду». «Тебе же будет хуже». Настя молчала. «А твоему женишку пожизненное дадут за убийство Людовика». «Он не убивал его». «Убивал. У меня доказательства есть», – злорадно проговорили в трубке. «Чего вы хотите?» «Денег, Вестима», – усмехнулись на том конце провода. «Тогда вот что», – неожиданно для себя проговорила Настя. «Приходите ко мне домой. Вы ведь знаете, где я живу?» «А как же? Я все про тебя знаю». «Позвоните. Два коротких звонка и один длинный, чтобы я знала, что это вы». «А деньги у тебя дома?» «А сколько вам надо?» 200 тысяч». «Хорошо, когда вы придете?» «Часа через два, я сейчас у Дружбана, но за 2 часа доберусь. Жди меня, Маруся!» Он повесил трубку. С минуты у Насти тупо смотрела на телефон, а потом набрала номер следователя. Он долго не откликался, а затем в трубке раздался его недовольный сонный голос. «Это я, Настя». «Ну?» Она заговорила быстро, боясь, что он отключится. «Мне звонили только сейчас тот самый тип. Он хочет денег и скоро приедет ко мне, позвонит 3 раза, 2 коротких, 1 длинный. Денег у меня нет, и если вы не приедете, он меня убьет». Она зарыдала в трубку. «Когда он приедет?» – рявкнул Наполеонов. «Через 2 часа». «Так, дверь никому, кроме меня, не открывать. Закрыться на все замки и сидеть тихо, как мышь». «Он сказал, что мышь румяная», – пискнула девушка. «Какая?» «Румяная». «Так, больше ничего не пей, я выезжаю». Настя вслушалась в короткие гудки, ей казалось, что они раздаются внутри ее, потом выронила трубку. Наконец на ощупь нашла ее и положила на место. «О, боже мой!» – воскликнула она и заметалась по квартире. Потом бессильно упала на один из стульев. Обхватила голову руками и стала раскачиваться из стороны в сторону. Качалась все сильнее и сильнее до тех пор, пока не упала со стула, больно ушибила локоть. Подняла голову и увидела все ту же полную луну. «Нужно закрыть окна», – подумала она и бросилась их закрывать. Потом, не шевелясь, сидела на табуретке в прихожей. Ей казалось, что время тянется, как резина, и нет ему конца и края. Тем временем на другой стороне улицы остановились 2 машины – белая «Лада Калина» и черный BMW. Из автомобиля выскочили двое мужчин и побежали во двор. Когда Оксана услышала звонок в дверь, она чуть не упала с табуретки. Ее трясло от страха. Она подкралась к глазку и посмотрела в него. Перед дверью стоял следователь Наполеонов, а за ним еще один высокий, широкоплечий блондин. «Александр Романович!» – закричала Настя, распахнула дверь и бросилась на шею Наполеонову, чуть не уронив его на площадке. «Тихо, тихо!» – забормотал он, тщетно пытаясь отцепить от себя девушку. На помощь ему пришел Морис Миндаугас. Он буквально внес их обоих в квартиру, осмотрев замки, закрыл их. Наполеонову наконец-то удалось расцепить руки девушки. Он посмотрел на ее посеревшее лицо, взял под локоть, провел в зал, посадил на диван, укутал пледом и заставил рассказать все заново. Она путалась, голос ее дрожал, а взгляд все еще оставался испуганным. «Ну-ну», — сказал Наполеонов, — «все будет хорошо». Потом он кивнул Миндаугасу, и они вышли на кухню. «Не думаю, что это убийца Четверткова», — сказал Морис. «Я тоже так не думаю. Почерк мелкого шантажиста, какая-то опустившаяся личность, решила поживиться за счет беззащитной девушки. Но он неплохо осведомлен. Вероятно, один из непроявленных родственников Четверткова. Какая-то седьмая вода. Видимо, он не так давно общался с погибшим. И даже оставил у него свою куртку», – задумчиво кивнул Наполеонов. Настя, белая как простыня, сжавшись, сидела на диване. Она буквально подпрыгнула, когда зазвонили в дверь. Два коротких и один длинный звонок. «Это он», – прошептала она непослушными губами. «Идите, открывайте», – сказал Шура. «И ничего не бойтесь», – он ободряюще улыбнулся ей. От его улыбки девушка почувствовала себя увереннее. Она подошла к двери и спросила. «Кто там?» «Тот, кого ждешь», – ответили ей. Она открыла дверь. Расхристанная детина с мутным взглядом и наглой улыбкой валился в прихожую. «Деньги давай», – рявкнул он. «Вы обещали информацию», – пискнула Настя. «Ща будет тебе информация». Он протянул руку, намереваясь схватить девушку за шкирку, как щенка, но не успел. Морис Миндаугас заломил ему обе руки назад с такой силой, что пришедший завопил от боли. И тотчас Наполеонов защелкнул на его запястьях наручники. Потом его бесцеремонно притащили в комнату и посадили на табуретку под ослепительный свет люстры. «Имя, фамилия?» – спросил Наполеонов. «Это нарушение прав человека», – завопил мужчина и попытался вскочить с табурета. «Сидеть!» – рявкнул Морис и сделал шаг к шантажисту. Тот сразу сник и замер на своем месте. «Имя, фамилия?» – повторил Наполеонов. «Четвертков Юрий Егорович. Кем приходитесь Четверткову Людовику Сергеевичу?» «Серега, батя Людовика, мой родной брат». «Значит, дядя?» – уточнил следователь. «Ну, вы жили в Тюмени?» «Там родился. 18 лет ушел служить на флот, потом пахал в Днепропетровске на заводе, потом поехал в Норильск, там работал 4 года, потом в Крыму, в совхозе рыбаком, потом, короче, помотало меня по жизни. В итоге остался без средств. Сунулся к племяннице, так она меня на порог не пустила. Я окольными путями узнал, где Людовик, и приехал сюда. Племяш меня пожалел. Время от времени разрешал переночевать у него, помыться, подлечиться. А эта гнида...» Он кинул испепеляющий взгляд на Настю, застывшую в углу комнаты. «Убила его». «Давно колешься?» – спросил Наполеонов. «Что? Да я...» Мужчина начал подниматься с табурета, но, бросив взгляд в сторону Морриса, опять сник. «Болею я». «В тюрьме подлечат», – сказал Наполеонов. «За что в тюрьму? Что я сделал?» «Можно сказать, что ничего. Сбил девушку, которая теперь находится в больнице в тяжелом состоянии. А по-моему, она здоровее всех», – нагло оскалился мужик. «Это ее подруга, гражданин Четвертков, которую вы тоже собирались изувечить». «Ничего я не собирался. У вас нет доказательств». «На записке есть отпечатки, которые, я уверен, оставили вы». «Я не писал записку». «Не писали. Просто наклеили буквы. И тем не менее». Четвертков уставился на следователя тяжелым взглядом. «Вы не имеете права», – просипел он. «Все мы имеем», – вздохнул Наполеонов, достал сотовый и вызвал оперативников. «Я арестован», – лицо мужчины посерело. «Можно сказать и так. Что вы мне предъявляете? Шантаж, покушение на убийство и вооруженное нападение». «Не было никакого вооруженного нападения». «А нож в правом кармане?» – спросил следователь, бросив взгляд на оттопыренный карман куртки незваного гостя. «Это просто так. Я его всегда с собой ношу. И ту девушку, как ее, Оксану, я убивать не хотел. Только попугать. Она же выходит замуж за обеспеченного человека, и я решил пощипать ее». Голос Четверткова задрожал. «Зачем же вы ее сбили?» «Не хотел, я так вышла». «Откуда вы узнали про Оксану Арефьеву?» «Просто узнал. Ехали мы с Людовиком в машине, остановились возле магазина, а он не выходит. Я его спрашиваю: ты что, племяш? А он говорит: вон Оксана Арефьева, моя бывшая. Я поглядел и увидел ее. Людовик и сказал, что она замуж выходит за богатого, и кивнул на дом напротив. Говорит: вон там она живет». «Откуда ваш племянник почерпнул информацию о том, что бывшая девушка собралась замуж? Ведь они давно расстались». «А я почем знаю?» – зло ответил Четвертков. «У вашего племянника была новая девушка?» «Вроде как была, но он меня с ней не знакомил. Не хотел, так сказать, афишировать наши родственные связи», – ухмыльнулся Четвертков. «Да уж, такого родственничка девушкам не показывают», – согласился Наполеонов. «Вы не имеете права оскорблять меня. Я требую адвоката». «Будет тебе адвокат», – зловеще пообещал Миндаугас. И Четвертков так зернулся от него, что свалился с табуретки. Морис взял его за шкирку и водрузил на место. «А может, это вы племянника своего убили?» – лениво спросил Наполеонов. «Я чё, я дурак?» – завопил Четвертков. «Я же вам говорю, что и девку тоже не хотел убивать, только попугать. Но вы ее едва не убили». «Так вышло. Нечего ей было скакать, как коза на гороховом поле». Раздался звонок в дверь. Настя тенью проскользнула в прихожую, и вскоре в комнату стопотом ввалились несколько человек. Четверткова обыскали, внесли в протокол наличие ножа и увезли в отделение. Когда дверь за полицией закрылась, Настя снова бросилась на шею Наполеонова и зарыдала. «Александр Романович, миленький!» «Ну!» Следователь похлопал девушку по спине и, поймав насмешливый взгляд Морриса, снова попытался отлепить ее от себя. «Анастасия Львовна», – приговаривал он, – «Настенька, все плохое осталось позади. Больше никто вас не потревожит». Видя, что Царькова не ослабляет хватку, Наполеонов вместе с ней начал тихонько пятиться к дивану, куда они и упали вдвоем. «Ох!» – вырвалось у девушки, и руки ее разжались. Она посмотрела на сердитого следователя и проговорила. «Простите, пожалуйста, Александр Романович, я так испугалась». «Вижу, но теперь все в порядке. Ложитесь и поспите». «Я не усну». «Это вам так только кажется». И он быстро направился к выходу. Уже на улице Морис, не переставая улыбаться, спросил. «Куда сейчас?» «Досыпать». И уже почти забравшись в свою машину, он окликнул Медаугуса. «Морис, что? Если ты все это же выписуешь Мирославе?» Шура показал кулак. Морис хохотнул и ответил. «Надеюсь, про шантажиста ты ей сам расскажешь за завтраком, а гражданке Царьковой я обещаю не упоминать». Не выдержав, Миндаугас расхохотался. «Ты просто мне завидуешь», – бросил Шура, закрыл дверцу автомобиля и тронул Ладу Калина с места. До коттеджного поселка они добрались почти под утро и разошлись по своим комнатам, надеясь поспать хотя бы часа два. Вопреки их ожиданиям, Мирослава не бодрствовала до их возвращения, а спокойно спала в своей комнате. Зато проснулась она раньше Морриса, спустилась вниз, заварила чай, пожарила яичницу с луком и колбасой, приготовила бутерброды с сыром. Моррис и Шура вошли на кухню одновременно и разом воскликнули. «О!» Мирослава проигнорировала их изумление. «Садитесь завтракать», — сказала она, — «и рассказывайте о своих ночных приключениях. Времени у нас, как я понимаю, в обрез». Она выразительно посмотрела на Шуру. Тот кивнул с набитым ртом. Когда все приготовленное Мирославой было съедено, Наполеонов рассказал ей о событиях прошедшей ночи. «Значит, к убийству Людовика Четверткова приблудный дядюшка отношения не имеет», — сказала она. «Это точно», — согласился Наполеонов. «Но я все равно приложу все усилия, обеспечив ему отдых и лечение». Он многозначительно посмотрел на собеседников. Мирослава в этом не сомневалась, зная, что ее друг детства ненавидит наркоманов, не принимая во внимание мнения тех, кто считает их больными страдальцами. Шура был уверен, что наркоманом человек становится по собственному желанию, и чаще всего это происходит с теми, у кого душа и жизнь пусты, нет ни характера, ни воли. Любой может в короткое время оценить пагубность привычки и обратиться за помощью, а если нет, то поговорка «на нет и сюда нет» сюда не подходит. И суд должен быть, и принудительное лечение. Мирослава, в общем-то, была с ним согласна. «Прокол у нас вышел в одном», – вздохнул Наполеонов, – «что никто не знал, что у Четверткова был дядя. Сестра Людовика о нем не упоминала? В том-то и дело, что нет. Видно, она не хотела ничего о нем слышать. И не пустив беспутного родственника в дом, тотчас выкинула его из головы. Кто ж знал, что он племянника разыщет? Хорошо хотя бы то, что его задержали, пока он больших дел не наворотил», – проговорила Волгина. «Если бы он окончательно не профукал все мозги, то ни за что бы не согласился бы приехать на квартиру к Арефьевой, вполне резонно заподозрив ловушку». «Насколько я поняла, он принял Настю за Оксану». «Да, этот тип был уверен, что девушка отделалась после его наезда легкими ушибами и находится дома». «Он ничего не говорил про новую подругу племянника?» «Нет, Людовик не стал знакомить с ней дядю-наркомана». «Его можно понять». «Ладно». Шура поднялся из-за стола. «Спасибо за завтрак. Лечу на работу». Через некоторое время после отъезда Наполеонова Мирослава тоже покинула дом, решив навестить водителя «желтой Лады», на которой уехала неизвестная, побывавшая в квартире Четверткова после его гибели. Ей повезло. Во-первых, Липатов Андрей Маркович оказался дома. Он работал водителем, и сегодня ему нужно было выходить на работу во вторую смену. А во-вторых, он, заглянув в удостоверение Мирославы, согласился с ней поговорить и любезно пригласил ее пройти в квартиру. Они разместились в угловой комнате, выходящей окнами на дорогу. Мебель в комнате была еще советских времен, но хорошо сохранившаяся. Мирослава села на мягкий стул, затянутый малиновым чехлом. Хозяин дома открыл окно и сел напротив нее точно на такой же стул. «Я вас слушаю», – произнес он. Мирослава успела хорошо разглядеть коренастую фигуру, каштановые густые волосы, седину на висках Липатова, и ей понравились его доброжелательные карие глаза. «Вам, Андрей Маркович, ни о чем не говорит эта дата?» – она назвала число. «Собственно, нет», – пожал он плечами. «Что-то случилось в этот день?» «В этот день вы подвозили девушку, блондинку». «Девушку?» – переспросил он, задумавшись. «Точно, вспомнил. Она остановила меня на Дворянской и попросила довести ее до дома на Старосельцевой, потом подождать и отвезти на Магнитскую». «Вы так и сделали?» «Да», – кивнул он. «У девушки были с собой вещи, когда она садилась в машину?» «Нет, только небольшая сумочка». «А когда вернулась?» «Тоже ничего, кроме сумочки, не было». «Вы долго ее ждали?» «Нет, минут 20». «Она не показалась вам взволнованной?» Он пожал плечами. «Если она и нервничала, то самую малость». «И ничего странного в ее поведении вы не заметили?» «Когда мы выехали со двора, она как-то странно улыбалась и была вся в себе. У нее не было особых примет». «Пожалуй, нет». «А какие у нее были глаза?» Он снова пожал плечами. «Не знаю». «Вы не обратили на них внимания?» «Ну почему же обратил? Они были синие. Но вас ведь интересует натуральный цвет ее глаз?» – спросил он, улыбнувшись. «Да, конечно». «Тогда ничем не могу вам помочь». Мирослава посмотрела на него вопросительно, и он продолжил. «На девушке были цветные контактные линзы». «Вы уверены?» «Да, моя дочь надевает такие время от времени». «А волосы у нее были натуральные?» «Скорее всего, да, насколько я могу об этом судить. Однако это был парик из натуральных волос». «Вы так хорошо разбираетесь во всех этих премудростях?» Доброжелательно улыбнулась Мирослава. «Разбираюсь, можете не сомневаться», – улыбнулся он ей в ответ. «У меня и жена, и теща, парикмахеры, высшего класса профессионалы». «Здорово. А вы не помните, где именно на Магнитской вышла девушка?» «На углу, возле супермаркета». «Она вошла в магазин?» «Не могу утверждать наверняка, я развернулся и уехал. Но ушла она именно в сторону входа в супермаркет». «Спасибо, Андрей Маркович, вы мне очень помогли», – сказала Мирослава, вставая. «Да не за что». Он проводил ее до двери, и Мирослава услышала, как тихо щелкнул верхний замок и прокрутился нижний. «Ну что ж», – сказала она дома Морису, – «по-моему, мы ищем именно ее». «Скорее всего», – отозвался он. «Согласись, никто не станет надевать парик и цветные линзы, не желая изменить внешность. Почему она сняла темные очки? Ведь Петрович упоминал о них. Возможно, не хотела привлекать внимание водителя закрытым лицом. Тем не менее, она привлекла его цветными линзами и париком. Просто ей не повезло. Большинство мужчин на такие тонкости внимания не обращают». «Пожалуй, да, если они не детективы», — согласился Морис. «Кстати, о детективе», — подхватила Мирослава. «Шура не звонил?» «Нет». «Он должен был по приметам поискать того, кто представлялся во дворе Геликанова фотографом. Я уверена, что это был частный детектив». «Как же помню, бывший мент», — улыбнулся Морис. «Зря иронизируешь», — ответила Мирослава. «Ни в коем случае. Просто думай, что у Шуры руки до него не дошли. Он же не сам его будет искать. Для этого есть оперативники. Вероятно, они тоже заняты». «Не сомневаюсь. И все-таки...»